Глава четвертая. Жена, муж и любовник. Он спал очень крепко и проснулся ровно в половине десятого. Мигом приподнялся, сел на постель и тотчас же начал думать о смерти этой женщины. Потрясающее вчерашнее впечатление при внезапном известии об этой смерти оставило в нем какое-то смятение и даже боль. Это смятение и боль были только заглушены в нем на время одной странной идеей вчера при Павле Павловиче. Но теперь, при пробуждении, все, что было 9 лет назад, предстало вдруг перед ним с чрезвычайной яркостью. Эту женщину, покойную Наталью Васильевну, жену этого Трусоцкого, он любил и был ее любовником, когда по своему делу, и тоже по поводу процесса об одном наследстве, он оставался в Т. целый год, хотя, собственно, дело и не требовало такого долгого срока его присутствия. Настоящей же причиной была эта связь. Связь и любовь эта до того сильно владели им, что он был как бы в рабстве у Натальи Васильевны и, наверное, решился бы тотчас на что-нибудь даже из самого чудовищного и бессмысленного, если бы этого потребовал один только малейший каприз этой женщины. Ни прежде, ни потом никогда не было с ним ничего подобного. В конце года, когда разлука была уже неминуема, Вельчининов был в таком отчаянии при приближении рокового срока. В отчаянии, несмотря на то, что разлука предполагалась на самое короткое время, что предложил Наталье Васильевне похитить ее, увести от мужа, бросить все и уехать с ним за границу навсегда. Только насмешки и твердая настойчивость этой дамы, вполне одобрявшая этот проект вначале, но, вероятно, только от скуки или чтобы посмеяться, могли остановить его и понудить уехать одного. И что же, не прошло еще 2 месяцев после разлуки, как он в Петербурге уже задавал себе тот вопрос, который так и остался для него навсегда неразрешенным. Любил ли в самом деле он эту женщину, или все это было только одним наваждением? И вовсе не от легкомыслия или под влиянием начавшейся в нем новой страсти зародился в нем этот вопрос. В эти первые 2 месяца в Петербурге он был в каком-то исступлении и вряд ли заметил хоть одну женщину, хотя тотчас же пристал к прежнему обществу и успел увидеть 100 женщин. Впрочем, он отлично хорошо знал, что очутись он тотчас опять в Т, то немедленно подпадет снова под все гнетущее обаяние этой женщины, несмотря на все зародившиеся вопросы. Даже 5 лет спустя он был в том же самом убеждении. Но 5 лет спустя он уже признавался в этом себе с негодованием и даже об самой женщине этой вспоминал с ненавистью. Он стыдился своего тоскового года. Он не мог понять даже возможности такой глупой страсти для него, Вельчининова. Все воспоминания об этой страсти обратились для него в позор. Он краснел до слез и мучился угрызениями. Правда, еще через 10 лет он уже несколько успел себя успокоить, он постарался все это забыть и почти успел. И вот вдруг 9 лет спустя все это так внезапно и странно воскресает перед ним опять после вчерашнего известия о смерти Натальи Васильевны. Теперь, сидя на своей постели, с смутными мыслями, беспорядочно толпившимися в его голове, он чувствовал и сознавал ясно только одно, что, несмотря на все вчерашнее потрясающее впечатление при этом известии, он все-таки очень спокоен насчет того, что она умерла. «Неужели я о ней даже и не пожалею?» — спрашивал он себя. Правда, он уже не ощущал к ней теперь ненависти и мог беспристрастнее, справедливее судить о ней. По его мнению, уже давно, впрочем, сформировавшемуся в этот 9-летний срок разлуки, Наталья Васильевна принадлежала к числу самых обыкновенных провинциальных дам из хорошего провинциального общества. И, кто знает, может, так оно и было, и только я один составил из нее такую фантазию. Он, впрочем, всегда подозревал, что в этом мнении могла быть и ошибка. почувствовал это и теперь. Да и факты противоречили. Этот Богоутов был несколько лет тоже с нею в связи и, кажется, тоже под всем обаянием. Богоутов действительно был молодой человек из лучшего петербургского общества, и так как он человек пустейший, говорил об нем Вельчининов, то, стало быть, мог сделать свою карьеру только в одном Петербурге. Но вот, однако же, он пренебрег Петербургом, то есть главнейшую своею выгодою, и потерял же 5 лет в Т единственно для этой женщины. Да и воротился, наконец, в Петербург, может, потому только, что и его тоже выбросили, как старый изношенный башмак. Значит, было же в этой женщине что-то такое необыкновенное, дар привлечения, порабощения и владычества. А между тем, казалось бы, она и средства не имела, чтобы привлекать и порабощать. Собой была даже и не так, чтобы хороша, а может быть и просто нехороша. Вельчининов застал ее уже 28 лет. Не совсем красивое ее лицо могло иногда приятно оживляться, но глаза были нехороши. Какая-то излишняя твердость была в ее взгляде. Она была очень худа. Умственное образование ее было слабое. Ум был бесспорный и проницательный, но почти всегда односторонний. Манеры светской провинциальной дамы и при этом, правда, много такту. Изящный вкус, но преимущественно в одном только умении одеться. Характер решительный и владычествующий. Примирение наполовину с нею быть не могло ни в чем. Или все, или ничего. В делах затруднительных твердость и стойкость удивительные. Дар великодушия, и почти всегда с ним же рядом безмерная несправедливость. Спорить с этой барыней было невозможно. 2×2 для нее никогда ничего не значили. Никогда ни в чем не считала она себя несправедливою или виноватою. Постоянные и бесчисленные измены ее мужу нисколько не тяготели ее совести. По сравнению самого Вельчининова, она была как хлыстовская Богородица, которая в высшей степени сама верует в то, что она и в самом деле Богородица. В высшей степени веровала и Наталья Васильевна в каждой из своих поступков. Любовнику она была верна, впрочем, только до тех пор, пока он не наскучил. Она любила мучить любовника, но любила и награждать. Тип был страстный, жестокий и чувственный. Она ненавидела разврат, осуждала его с неимоверным ожесточением, и сама была развратна. Никакие факты не могли бы никогда привести ее к сознанию в своем собственном разврате. «Она, наверное, искренно не знает об этом», — думал Вельчининов об ней еще в Т. Заметим мимоходом, сам участвуя в ее разврате. «Это одна из тех женщин», — думал он, — которые как будто для того и родятся, чтобы быть неверными женами. Эти женщины никогда не падают в девицах. Закон природы их — непременно быть для этого замужем. Муж — первый любовник, но не иначе, как после венца. Никто ловче и легче их не выходит замуж. В первом любовнике всегда муж виноват. И все происходит в высшей степени искренно. Они до конца чувствуют себя в высшей степени справедливыми и, конечно, совершенно невинными. Вельчининов был убежден, что действительно существует такой тип таких женщин. Но зато был убежден, что существует и соответственный этим женщинам тип мужей, которых единое назначение заключается только в том, чтобы соответствовать этому женскому типу. По его мнению, сущность таких мужей состоит в том, чтобы быть, так сказать, вечными мужьями, или лучше сказать, быть в жизни только мужьями и более уж ничем. Такой человек рождается и развивается единственно для того, чтобы жениться, а женившись, немедленно обратиться в придаточные своей жены, даже и в том случае, если бы у него случился и свой собственный неоспоримый характер. Главный признак такого мужа — известное украшение. Не быть рогоносцем он не может, точно так же, как не может солнце не светить. Но он об этом не только никогда не знает, но даже и никогда не может узнать по самым законам природы. Вельчининов глубоко верил, что существуют эти два типа, и что Павел Павлович Трусоцкий, ПТ, был совершенным представителем одного из них. Вчерашний Павел Павлович, разумеется, был не тот Павел Павлович, который был ему известен в Т. Он нашел, что он до невероятности изменился. Но Вельчининов знал, что он и не мог не измениться, и что все было совершенно естественно. Господин Трусоцкий мог быть всем тем, чем был прежде, только при жизни жены, а теперь это была только часть целого, выпущенная вдруг на волю. То есть что-то удивительное и ни на что не похожее. Что же касается до Цкова Павла Павловича, то вот что упомнил о нем и припомнил теперь Вельчининов.